572. Усвоение ритма есть ступень к дальним мирам. Никто не может воспринять тонких вибраций, если он не усвоил ритма и не понимает значения гармонии. Но кому-то она звук пустой, но имеется тот, кто уже гармонизировал всю жизнь свою. Не явленный ритм плохой музыки, но огненный ритм сердца имею в виду. Некто, услышав о ритме, нанял барабанщика, велел стучать в уши. И только еще больше отупел такой глупец.